жизнь Ноя и его детей после потопа. Сыновья Ноя, вышедшие с ним из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. Когда из виноградного сока сделалось вино и попробовал его, то опьянел, потому что еще не знал силы вина и, раскрывшись, лежал обнаженным в шатре своем. Это увидел сын его Хам. Он непочтительно отнесся к отцу своему, пошел и рассказал об этом своим братьям. Сим же и Иофет взяли одежду, подошли к отцу так, чтобы не видеть его наготу, и покрыли его. Когда Ной проснулся и узнал о поступке своего меньшего сына, Хама, то осудил и проклял его в лице сына, его Ханаана, и сказал, что потомки его будут в рабстве у потомков его братьев. А Сима и Иофета он благословил и предсказал, что в потомстве Сима сохранится истинная вера, а потомки Иофета распространятся по земле и примут истинную веру от потомков Сима. Ной прожил 950 лет. Он был последний, достигший такой глубокой старости. После него силы человеческие стали оскудевать, и люди могли доживать только до 400 лет. Но и при такой все еще долголетней жизни люди быстро размножались. Все, что предсказал Ной своим сыновьям, в точности исполнилось. Потомки Сима называются семиты, к ним относится в первую очередь народ еврейский, в нем одном сохранялась вера в истинного Бога. Потомки Иофета называются иофетиды, к ним относятся народы, населяющие Европу, которые и приняли от евреев веру в истинного Бога. Потомки Хама называются хамиты, к ним относятся ханаанские племена, первоначально населявшие Палестину, многие народы Африки и других стран. Хамиты всегда были в подчинении у других народов, а некоторые и до сего времени остаются дикарями.